Грей опять потянулся за бутылкой. «Но уж кузена-то, наверное, имеются». Бриана не представляла себе, чтобы у человека не было родственников. «Ну тогда бабушки или тети, дяди?» «Нет». Бриана потрясенно уставилась на Грея. «Не иметь ни одного родственника? Да как такое возможно?» У нее не укладывалось это в голове. «Но что ты смотришь на меня, как на подкидыша?» Грей был позабавлен и странно тронут. «Поверь, милая, я вполне доволен таким положением вещей. Я никому ничего не должен, ни перед кем не виноват. Это упрощает жизнь». «Гораздо точнее было бы сказать, опустошает», — подумала Бриана. А вслух поинтересовалась. «А тебе не грустно, что тебя никто дома не ждет?» «Наоборот. Тем более, что у меня и дома-то нет». Недаром он напомнил ей когда-то цыгана, хотя она, конечно, не воспринимала тогда это сравнение так буквально. «Но, Грейсон, как можно не иметь собственного дома? Зато мне не приходится думать об уплате налогов, о стрижке газонов и о поддержании хороших отношений с соседями». Грей перегнулся через ее плечо и заглянул в иллюминатор. «О, погляди, Дублин!» Но Бриана глядела на него, и сердце ее сжималось от жалости. «Грей, а куда ты поедешь из Ирландии?» «Я еще не решил. И в этом у меня особая прелесть». «У вас потрясающий дом!» Грей протянул ноги к камину, пылавшему в гостиной Рогана. «Спасибо, что поселили меня тут». «Не стоит благодарности. Мы рады принимать вас у себя». Прошло уже около 3 часов после прилета Грея и Брианы в Дублин. После обеда Роган угощал гостя бренди. Они были в комнате вдвоем. Мэгги и Бриана пошли помочь его бабушке, поглощенной последними приготовлениями к свадьбе. Роган все еще не мог представить себе бабушку в роли невесты. «А я что-то не вижу особой радости». «А?» Роган стрельнул глазами в Грея и натянуто улыбнулся. «О, что вы! Вы тут совершенно ни при чем. Я просто немного волнуюсь по поводу завтрашнего события». «Жалко отдавать невесту жениху?» В ответ раздалось лишь злобное бурчание. Грей, читавший по лицу хозяина дома как по книге, не приминул подлить масло в огонь. «Этот Найл — любопытный персонаж». «Да уж», — хмыкнул Роган. «За обедом у вашей бабушки светились от счастья глаза». Роган вздохнул. Он тоже еще не видел бабушку такой счастливой. Они опьянены друг другом. «Ну что ж», — Грей поднял бокал и посмотрел на коньяк. «Нас двое, а он один. Мы вполне можем скрутить его, отвезти в порт и погрузить на корабль, отправляющийся в Австралию». «Да я уж и сам подумываю об этом», — усмехнулся Роган. «Найл, конечно, боготворит бабушку, с этим не поспоришь. А поскольку еще и Мэгги с Бри в восторге, я оказался в жалком меньшинстве». «Мне он тоже нравится», — извиняющимся тоном, но при этом, расплывшись в улыбке до ушей, сказал Грей. «Да и как можно не любить человека, который напоминает хэллоуинскую тыкву, только в ботинках из крокодиловой кожи?» «Ну что ж», — Роган изящно повел рукой. «В таком случае добро пожаловать на ирландскую свадьбу. Мы счастливы, что можем предоставить вам такую возможность во время вашего пребывания здесь. Как вам, кстати, в Блэкторн-коттедже уютно?» «О, Бриана умеет создать уют. Да, у нее настоящий талант». Внезапно Грей посерьезнел. «Я хочу вам кое-что рассказать. Бриана, правда, просила не делать этого. Особенно ей не хочется, чтобы о случившемся узнала Мэгги. Но вам я все-таки расскажу». «А что случилось?» «В Блэкторн-коттедж вломился грабитель». «В Блэкторн?» — изумленный Роган отставил бокал в сторону. «Да. Нас дома не оказалось. Мы были в сарайчике, который Бриана использует под теплицу. Сколько мы там времени провели, я точно не помню. Может, полчаса, может, чуть больше. Ну, а вернувшись, увидели, что весь дом перевернут вверх дном. Грабитель лихорадочно что-то искал». «Ничего не понимаю», — воскликнул Роган. «Ну и что-нибудь пропало?» «Да вроде бы только деньги, которые лежали у меня в комнате», — пожал плечами Грей. «Бриана уверяет, что соседи этого сделать не могли». «И она совершенно права». Роган снова потянулся к бокалу, но так и не поднес его к губам. «У нас все друг друга знают, Бриана очень любит. Вы сообщили в полицию?» «Нет, Бриана не захотела. Я потихоньку поговорил с Мерфи». «Но он последит за домом», — одобрительно кивнул головой Роган. «Наверное, в дом вломился кто-то из пришлых. Но это все равно из ряда вон. Думаю, вы и сами понимаете. Вы же у нас не первый день и успели почувствовать атмосферу, приглядеться к людям». «Я полагаю, вам все-таки следует порасспрашивать местных жителей, когда мы вернемся назад». «Конечно, я попытаюсь что-то разведать». Роган хмуро уставился в рюмку с бренди. «В этом вы можете не сомневаться». «Роган, мальчик мой, у тебя великолепный повар!» В комнату ворвался Найл, державший в руках поднос с фарфоровыми чашками и огромным шоколадным тортом. Старик был тучным, но носил лишние фунты с таким достоинством, словно это был орден почетного легиона. В оранжевом, спортивного покроя костюме и зеленом галстуке Найл и впрямь напоминал тыкву. — Вот я понимаю, человек! — расплылся в улыбке Найл, ставя поднос на стол. — Глядите, он испек это, чтобы помочь мне успокоить нервы. — А у меня, между прочим, тоже нервишки пошаливают, — усмехнулся Грей и отрезал себе кусочек торта. Найл покатился со смеху и добродушно похлопал Грея по спине. — Молодец! Одобряю хороший аппетит! Ребята, может, мы одолеем торт, а потом сыграем в бильярд? Он подмигнул Рогану. — В конце концов, это же моя последняя холостяцкая ночь! Завтрашнего дня мне уже с парнями не резвиться. Ох, не резвиться! По-моему, по такому случаю не грех и выпить. Хотите виски? Виски? Роган задумчиво поглядел на своего будущего дедушку. Пожалуй, от одной рюмки я бы не отказался. Они выпили не одну, а несколько. Потом еще и еще. К тому моменту, когда была откуплена вторая бутылка, Грей уже довольно расплывчато видел бильярдные шары. А потом они почему-то закружились, замельтешили. Чтобы не промахнуться, он изо всех сил зажмурил левый глаз. Шары ударились один о другой. Грей отступил от стола. — Я выиграл, джентльмены! — он, пошатываясь, оперся о ки. «Тебе сегодня везет, Янки!» Найл с размаху хлопнул Грея по спине, и тот чуть не ткнулся носом в стол. «Ладно, давайте сыграем еще одну партию». «Да я уж и шаров не вижу», — пожаловался Роган. Он поднес руку к лицу и довольно долго таращил на нее глаза. И пальцы стали деревянные. «Значит, надо выпить еще!» Широко расставляя ноги, как моряк во время качки, Найл отправился за бутылкой. — Ни капли! — печально вздохнул он, переворачивая ее вниз горлышком. — Ни одной, даже самой малюсенькой жалкой капельки. В Дублине больше нет виски. Роган попробовал было отойти от стены, которая служила ему опорой, но тут же привалился к ней снова. Мы весь выпили. Весь. О, черт! Я и язык свой уже чувствовать перестал. Я его потерял? Давай посмотрим. Грей услужливо пришел на помощь хозяину дома. Ну-ка, высунь язык, скажи «а». Нет, язык на месте, приятель. Только он у тебя раздвоился. Вот в чем все дело. Завтра я женюсь на Крисси, — бормотал Найл, глядя перед собой остекленелыми глазами и блаженно улыбаясь. На прелестной малышке Крисси, известной дублинской красавице. Он накренился вперед и рухнул, как подкошенный. Роган и Грей, обнявшись, чтобы не упасть, сосредоточенно воззрились на него. — Ну, и что с ним делать? — пробормотал Грей. Роган облизал губы одним из двух языков и поинтересовался. — Как ты думаешь, он живой? — Не похоже. — Погодите класть меня в гроб, ребята! — поднял голову Найл. — Я еще хоть куда! До рассвета плясать могу! Вы только меня на ноги поставьте! Окей? Голова его со стуком упала на пол. — А он не так уж и плох. — Правда? — сказал Роган. — Конечно, на трезвую голову я, может, и не скажу этого. — Да он просто чудо! Давай его поднимем! — А то физиономии вниз не очень-то попляшешь.